Глава 23. Император приедет искупаться в озере. Склад как склад. Ничего особенного. Дорога длинная, пыльная, явно давно заброшена, так что часть пути пришлось пройти пешком. «Вы уверены, что нам именно сюда?» — уточнил Аркадий Борисович, который сегодня был моим шофером. «Абсолютно». Виконт Замятин перед смертью довольно четко назвал адрес и описал место. Именно здесь он впервые встретился с Озаренным, получил первые деньги и стал его марионеткой. А вот, собственно, и сам склад. От ворот остались лишь ржавые куски. Остальное либо сгнило, либо было растаскано местными жителями. Вокруг ни камер, ни людей. До ближайшего села десятки километров. Дыра дырой. Тем лучше для меня. Оставив Борисыча снаружи, я вошел внутрь. Судя по пыли и песку, людей здесь не было очень давно. Я уселся прямо на пол и сосредоточился. Пророческий глаз начал работу, постепенно набирая обороты. Поглощенный кристалл третьей ступени позволил мне раскрыть в нем новую грань. Глаз не отвечал за видение будущего, хотя это и самое частое его применение. Он позволял видеть время в динамике. Сейчас мне требовалось заглянуть не в будущее, а в прошлое. С одной стороны, это гораздо проще, ведь прошлое стабильно и неизменно, оно уже свершилось. С другой стороны, работа требовала особой аккуратности. Нужно было именно заглянуть, не более. Очень помогало то, что в этом месте редко что-то происходило. Так что я легко отматывал события целыми пластами, буквально пропуская года через себя. Несколько раз тормозил, разглядывая произошедшее, но обычно это была заблудшая компания, которая приходила в это место выпить и устроить дискотеку. Пару раз появлялись люди в дешевых костюмах, которые осматривали помещение, а затем исчезали. Видимо, потенциальные покупатели. Но никому эта дыра была не нужна. В итоге я все же добрался до нужного места во времени и увидел, как сюда входит виконт Замятин. Молодой, скованный, напуганный, одетый в не самую новую свою одежду. Я бы даже сказал, что это и не его одежда вовсе. Костюм великоват и, похоже, принадлежал еще его отцу или деду, или какому-то модному бомжу. Вот виконт входит, видит сумку с деньгами, которая просто валяется на полу, подходит к ней и замирает без движения. Так, судя по всему, пошел контакт с озаренным. Странно, я думал, что он может подчинить лишь при физическом контакте, максимум в небольшом радиусе, как большинство магов разума. Да, озаренный не рядовой маг. Он способен колдовать через марионеток, но в ангаре, кроме Замятина, никого нет. Я остановил процесс, время замерло на этом моменте, когда Замятин стоит, открыв рот и закатив глаза так, что лишь белки были видны. Теперь нужно отыскать, где прячется озаренный. К сожалению, поток тут никак не поможет, я просто смотрю трехмерное кино, так что искать придется обычными глазами. 2 часа и 46 минут ушли на поиски. Я облазил весь ангар, простучал все стены в поисках потайных помещений, осмотрел каждый квадратный метр пола, ища скрытые углубления или подвал. Даже на крышу забрался. Прошелся вокруг, но далеко уйти не смог. Пришлось бы заново заглядывать в прошлое, но уже в другом месте. Радиус действия способности пока не впечатляет. Но этого должно было быть достаточно. Вывод однозначен. На встрече Замятина с озаренным присутствовал только Замятин. При этом я точно видел, что контакт состоялся. Виконт провел в трансе 7 минут, забрал деньги и как кукла вернулся обратно к машине. В целом я знал одного мага разума, который правил королевством, держа под контролем почти половину жителей. А земли у него были обширные. Но там использовался довольно мощный артефакт ретранслятор, работающий на божественной энергии. Стоит ли говорить, что король из того мага был так себе? А как только я забрал артефакт, его казнили в тот же день собственные подданные. Думаю, не стоит. И тем не менее, даже сам по себе это был сильнейший маг разума, которого я встречал. Он мог даже без артефакта взять под контроль разумное существо, если то находилось в радиусе 2 километров. Но, повторюсь, такого мага я встречал лишь однажды. Каковы шансы, что озаренный настолько силен? Около нулевые. Так что можно предположить, что у него тоже имеются какие-то приспособления для усиления способностей. А раз они существуют в этом мире, то где-то должна быть и информация о них. Надо только поискать. Подумав обо всем еще раз, продолжил раскручивать ниточку событий. Ведь оставался еще один след, который требовалось проверить. В этот раз отматывать пришлось не так уж далеко. Буквально за неделю до появления на складе Замятина сюда же явился другой человек. Зашел, положил на пол ту самую сумку с деньгами и вышел. Мужчина, немного за 40, гладко выбритый, короткая стрижка, военная выправка, одежда простая, без каких-либо деталей. Я бы сказал, что это был серый человек. Никаких особенностей, никаких отличительных черт. Ну, разве что больно уж прямо спину держит. Вышел из ангара, а вот и машина, на которой он когда-то приехал. Достаю телефон и набираю номер. «Никс, привет. Я тебе сейчас продиктую номер и марку машины 5-летней давности. Пробьешь?» «Что конкретно интересует?» «Вообще все. Кто владел в том году, у кого купил, кому продал, где живет, с кем общается, какого цвета трусы носит, на каком носке дырка. Все». «Понял. Оплату получил, работаю». «В каком смысле получил? Я ничего не переводил тебе еще». «Да и не надо. Я сам все сделал. Считай, полный сервис для VIP-клиентов», — послышался насмешливый голос. «Это когда я успел стать VIP-клиентом?» «Помнишь, я тебе ценник повысил в 2 раза?» «Ну?» «Ну вот, я только что снова его удвоил, и теперь ты VIP-клиент». «Это с какого такого перепугу?» «С того, что я говорил, что не работаю против империи и правительства. А ты мне скинул тачку безопасников. А я и так с ними общаюсь чаще, чем хотелось бы. Короче, я уже залез в базу, так что меня отследят и выйдут на тебя. Информацию скину, все равно обратно не положишь уже. Но готовься объясняться с безопасниками». «М-да. И дорого, и геморройно. Так себе сервис. Я думал, тебя вычислить невозможно». «Совсем без следов не обойдется. А когда их киберы поймут, что не могут найти взломщика, то все равно сразу подумают на меня. Проходили уже». «Понял. У тебя будут проблемы?» «Нет. Я уже накидал им свежих мемчиков и слил видео, как их босс страхает секретаршу. Им повысят зарплату, босс избежит лишней шумихи. А я отделаюсь выговором и нудной лекцией от своего куратора. Ну, еще 2 лет домашнего ареста накинут. Но там уже давно за 3 сотни перевалило. Так что не критично. С тебя шавуха». И положил трубку. «Такс. Дело принимает все более серьезные обороты. Надо, конечно, подождать подробную информацию от Никса. Но если вербовщик озаренного, как я про себя назвал мужика, принесшего сумку с деньгами, работает в службе безопасности империи, то это плохо. Значит, озаренный уже пустил корни глубже, чем я мог предположить». «Домой, ваше благородие?» — спросил Аркадий Борисович. «Да, здесь мы закончили». «Успешно». «Успешно», — вздохнул я. «Даже слишком». Голова начала гудеть. Пророческий глаз был не боевым, потреблял относительно мало энергии, но после его использования каждый раз чувствую себя выжатым, как лимон. И так хочется поспать 2 часиков, так еще и дел навалилось. Вербовщик озаренного. Надо его найти и разобраться. Гребаный судья, который планирует через месяц отобрать у меня Хису. Надо понять, что он там сделал, и есть ли у него вообще хоть какие-то шансы взять пиявку под контроль. Еще эти странные пришельцы в бронескафандрах. После недавней стычки я до сих пор чувствую странную слабость во всем теле. Но организм восстанавливается, а это главное. Обратно возвращались через Знаменск, так что я заехал по пути к Мамонту, который был не очень рад меня видеть. Проще говоря, работал. Это сыграло мне на руку, и я смог незаметно выгрузить с помощью Хисы инопланетную броню. «Это еще что за фуфло?» — спросил вошедший Мамонт, с которого струями стекал пот. Помнишь, я приносил часть резиновой брони? Вот этот второй кусок». «И нахрен он мне тут сдался? По материалу я уже все сказал». «Теперь скажи по броне в целом. Мне нужны любые уязвимости, недоработки, швы, слабые стыки. Изучи, осмотри и скажи, куда мне бить. Кстати, за идею с раскаленным металлом спасибо. Вот, видишь дыры сверху? Даже так только одно попадание достигло цели». Мамонт подошел ближе и начал разглядывать. Броня, разумеется, была разобрана на куски. Я уже вытащил обгоревшее тело врага, а также некоторые внутренние механизмы. «Это что, отсек для рюкзака?» — спросил он, ощупывая углубление. «Экзоскелет какой-то, а не броня. Тут внутри что-то было?» «Было. Но тебе-то зачем? Ты же занимаешься ковкой, а не технологиями». «И то верно. Ладно, разберемся, что-нибудь придумаем». Покинув кузницу, отправился сначала в магазин посмотреть, как идут дела. Юля работала без выходных уже какую неделю, но ей это нравилось. Некогда скромненький магазинчик с небольшой подсобкой. Теперь он все больше напоминал маленькую галерею или тематический торговый центр. Каждый день на смену выходило не меньше 10 ребят вуфера. Самые приличные работали в залах и общались с клиентами. Приличные — это те, которые могли составить 3 предложения подряд, не используя маты или жаргон. Ну и у которых все зубы на месте, что редкость. Кто-то работал на складе, на приемке и отгрузке товара. Кто-то просто помогал, чем мог и где было надо. В целом клиентов хватало. И парни на самом деле хорошо вписались в общую картину. Большинство гостей — боевые наемники или вольные охотники за наживой. Большинство из них сами были выходцами с улиц, так что в каком-то смысле я угадал с персоналом. Были еще и аристократы, и богатеи, которые приезжали за новыми ощущениями. Но они делали заказ по телефону, и с ними общалась Юля. Поначалу девочке было тяжело вести диалог, особенно если попадались особо спесивые детишки. Они наперебой требовали, чтобы их обслуживал исключительно сам хозяин магазина, ну или как минимум особых условий. Пришлось научить ее случайно отправлять запись моего боя с княжичем Рогозиным. После этого почему-то всех устраивало общение с Юлей. Доходы от магазина постепенно росли. Мы набивали базу постоянных клиентов, и основная доля продаж в итоге перешла на расходники. Умывайки, сети, сменные насадки на пилы, ну и, разумеется, патроны. Но все равно больше денег шло с опта. Убедившись, что все в порядке и моя помощь не требуется, отправился на свои земли. Там быстро пробрался на территорию особняка и спустился в подвал. Подземелье под особняком — отдельная тема, которой тоже придется рано или поздно заняться. В конце концов, там где-то находится точка запечатанного прорыва, с другой стороны которого поджидает озлобленная безымянная. Но это все потом. И так ничего не успеваю толком. Сейчас строители по моему приказу запечатали все спуски вниз, так что доступным оставался лишь верхний этаж. И сейчас в центре зала, в отсветах кварца, там лежало обгоревшее тело пришельца. Рядом расположены внутренние механизмы костюма, в которых я разбирался, и все это меня мало радовало. Во время боя одна из 3 тварей вонзила мне когти в руку, так я подумал. Но на самом деле это были выдвижные иглы, спрятанные в перчатку. И соединялись они трубками с помпой. И то, что я всегда принимал за горб, оказалось встроенным резервуаром для собранной крови. Перевел взгляд на обгоревшее тело. Человекоподобное, разве что слишком худое, буквально тощее. Поднял верхнюю губу и не удивился увиденному. Гребаные вампиры. И тут. Но это была не нежить, а обычные кровососы, которых в мирах бесконечного древа, ну, не то чтобы много, но хватает. Раса такая. У них вместо крови белая жидкость, кости полые, нет костного мозга. Жидкость производит специальный орган, заменяющий им сердце. Кровь нужна им для выживания, потому что их тела не воспроизводят нужные элементы. Кстати, ультрафиолет их действительно убивает, и чеснок они не любят. Потому что кто вообще любит чеснок? Еще есть легенда, что осиновый кол в сердце убивает вампиров. Удивительно, правда? Будто бы есть виды, которые такое переживут. Для полноты картины я вскрыл тело, проверил органы, даже отсек ногу эфирным диском, чтобы осмотреть кости в разрезе. Ну да, вполне обычные вампиры. Только вот я что-то не припомню, чтобы они разгуливали через межмировые порталы в боевых доспехах. Разобравшись с этим, останки скормил Хиси и выбрался на свежий воздух. Хотел было дойти до озера, но внезапно развернулся и пошел на полигон, где заприметил Свята. «Опять завис?» — усмехнулся я. «А? Да, есть немного», — улыбнулся парень. «Я понимаю, что ты как-то это сделал, хоть и не понимаю, что именно, но теперь я даже тренироваться нормально не могу». «Это почему?» «Да стоит только начать отрабатывать какое-то упражнение, так сразу понимаю, насколько оно неправильное, неэффективное. В итоге больше половины времени трачу на обдумывание. Знаешь, я вообще не привык обдумывать что-то дольше пары секунд». «О, поверь, это все знают». «Ну а в целом-то как дела?» «Ну, мое владение мечом, кажется, вышло на иной уровень». «Правда?» — усмехнулся я, беря со стойки тренировочный меч. «Докажи». «Ты шутишь?» — усмехнулся Свят, но с каждой секундой его улыбка меркла. «Ты же вроде только битой машешь». «Просто драться мечом мне давно наскучило». «Ну, потом не жалуйся. Сдерживаться я не буду». «Но что я могу сказать? Свят и раньше был быстрее меня, да и физически сильней. Все-таки элитный ранг. А сейчас его движения стали еще более смертоносны. Я не мог поспевать за ним, не успевал реагировать на выпады, даже не мог подловить на контратаке. Пришлось просто стоять на месте и предугадывать все его движения. Ничего сложного с моим-то опытом. К тому же против Свята было два фактора. Я видел и знаю, как он сражается. Все его новые приемы — копия из моей памяти. То есть он банально сейчас демонстрировал мне азы техники, которые я обучался в прошлой жизни. В реальном бою, дерись мы насмерть, он бы продавил мою защиту, взял бы нахрапом. Скорее всего, даже перестроился бы прямо во время боя. Он и сейчас это делал, пытаясь импровизировать на ходу. Но когда на кону не стоит твоя жизнь, мозг соображает крайне неохотно. Разумеется, справедливости ради. Стоит отметить, что в настоящем бою я бы залил все вокруг пламенем и сбил бы Свята таранами, а потом расчленил эфирными проекциями. Люблю противников, которых видно и которые не растворяются в дыму, нападая из-под тишка. «Как ты это делаешь?» — сипел Свят, пытаясь отдышаться. «Не переживай, ты двигаешься очень хорошо. Просто я для тебя самый неудобный противник, вот и все. Прогресс хороший, ты только набираешь обороты. Через месяц, может, два, ты выйдешь на новый уровень, и поверь, наш спарринг пойдет по совсем другому сценарию». «Через пару дней надо будет повторить внедрение техник, немного подкорректировать детали, учесть особенности одаренного, которых не было у курьеров». От поединка нас отвлек голос Ника. «Ваше благородие, машина с номерами имперской безопасности, без охраны, без сопровождения, движется прямо к нам». «Пропусти», — кивнул я. «Это Санек». «Санек», — буквально по слогам повторил Ник, затем покачал головой и просто пошел исполнять приказ. «Что от тебя безопасникам могло понадобиться?» «Привез документы, которые я искал», — ответил я. Это было логично, раз Никс мне так ничего и не скинул. «Заодно расскажет, как обстоят дела с вампирами». «Вампирами? Документы привез?» «Много думаешь, Свят», — похлопал я его по плечу. «Вспомни, как легко жилось, когда не приходилось забивать голову всякой ерундой». «Не то верно. Пойду вымещу обиду за позорное поражение на каком-нибудь жуке». «Отличный подход, воин». Халк подошел к Нику. Они оба уставились на мужчину из внутренней безопасности империи, который прямо сейчас передавал их нанимателю какие-то папки с документами. «Герой-освободитель проклятых земель», — произнес Халк, загибая пальцы. «Учит какого-то одержимого пацана, способного стальной лом в шарик закатать голыми руками. Катается на огненном медведе, судя по рассказам армейцев. Симонову уже два участка сжег и до сих пор жив. С волками разговаривает и умеет призывать телепортирующуюся кошку. На его земле живет старейшина рода Юсуповых, Хотя тут не точно, парни могли и попутать. Вряд ли, уловил, к чему он клонит, Ник. Княжича побил, ему за это ничего не было. А теперь еще безопасники ему документы возят. Ник, ты где этого барона нашел? Не я его, он нас. И мне кажется, не нашел, а выбрал. И что дальше? Император приедет в его озере искупаться? Не каркай, Халк, шикнул на подчиненного Ник.